Глава 16. На следующий день стархи занялись вырезанием дополнительных площадей, а также энергетическим каркасом, как я мысленно назвала сеть из светящейся энергии, которой надлежало укрепить все поверхности в помещении. Больше всего в происходящем меня очаровала спокойная деловая атмосфера, царящая в нашем подземелье. Вся группа Рида явно давно сработалась, поэтому действовала невероятно дружно и эффективно, понимая друг друга с одного взгляда. Но при всей видимой легкости процесса, работы они проделывали за день очень впечатляющее количество. Наблюдая за стархами, пока помогала грифу, неожиданно вывела для себя формулу алгоритма, позволяющего выжить в тяжелых условиях Эвалона. Труд, еще раз труд и взаимопомощь. В принципе, я поняла это раньше, но сейчас, когда мужчины работали перед глазами, особенно четко осознала форму их взаимодействия, как пример маленькой модели поведения всей расы стархов. Они дружно и неукротимо, кирпичик за кирпичиком, строили свою жизнь, утверждаясь тут, помогая окружающим и справедливо рассчитывая на их ответную поддержку. Сейчас стархи строили жилье нам, но я уже могу в полной мере представить, как с аналогичным старанием и трудолюбием они будут делать это и для Тина, и для Зогала, и для Грифа, и для всех остальных. К моменту прилета семей стархов из нашей группы их тут будет ожидать удобный и надежный дом, собственный дом, который поможет обрести уверенность в стабильном и безопасном будущем. Не объяснить словами, но я почувствовала это, уже не сомневалась в том, что именно таким станет будущее, и сама намерена соответствовать ему, соответствовать принятым в их среде взаимоотношениям. Вслед за мужчинами и мы с Грифом, подстегнутые примером и заражающим трудолюбием, принялись подтягивать накопившиеся за неделю раскаленных процессоров хозяйственные хвосты. Процессоры, кстати, заслуженно отдыхали после перегрузки. Рид с Нилом с утра спускались вниз проверить состояние оборудования и убедиться, что ничего неожиданного не случилось. Мы с Грифом, помимо приготовления похлебки, выпекания хлеба, к которому он тоже начал постепенно приобщать меня, и ухода за животными, занялись приведением в порядок складских пещер. По большому счету, в них только сгрузили запасы, максимум отделив мясо, которое хранилось на ледниках. А теперь предстояло все имеющееся разделить для начала на продовольственные и прочие запасы, а уже потом произвести предметную ревизию нашего продовольствия, чтобы иметь адекватное представление о том, грозит нам голод или нет. Заглянувший к нам Рид посоветовал сразу отставлять в сторону те контейнеры и упаковки, что были обменены на услугу Узула и предназначались мне, хранящимся в них вещам, как и мне предстояло новоселье. Муж вместе с Зогалом и Тином некоторое время носили из дальней складской пещеры упаковки с досками, штук по 5 в каждой. Нашлись у них и специальные средства для обработки древесины. Так что полу предстояло быть не только теплым и гладким, как ранее обещал мне муж, но и долговечным. «Вы уже закончили с укрепляющей сетью из энергии?» – уточнила я, когда Рид остановился помочь мне вытащить тяжелый контейнер. Обычно это делал Гриф, но сейчас он был занят. «Это не просто сделать сразу. Необходимо время на восстановление собственных сил. Пока укрепили пол и половину стен. Вот сделаем передышку, займемся полом. Доски предстоит опалить, обработать и покрыть лаком. Кстати, ты какой цвет предпочитаешь?» «Темный», — не задумываясь, ответила я. «Именно таким пол виделся мне в мечтах. Темным, теплым и безыскусно естественным». Муж кивнул, устанавливая контейнер туда, куда я показала, и строго наказав: «Тяжелого не поднимай», ушел продолжать переносить доски. Стархи наполнили ими грузовую вагонетку и увезли на место развернувшейся стройки. А мы с Грифом, дружно копошась в невероятном, на мой взгляд, изобилии всякой всячины, наконец-то обнаружили то, чем хотели заняться в первую очередь. Те самые жбанообразные огромные установки неизвестной мне конструкции, в которых стархи стирали одежду. С ними я впервые столкнулась в убежище. Вынув из упаковки все имеющиеся в наличии 8 стиралок, Гриф аккуратно установил их на небольшую грузовую тележку и в моем сопровождении повез в санитарную зону. Там, за неимением пока специального постамента под них, выстроил жбанчики в рядок вдоль дальней стены. На крышечках всех машин написал первую букву имени каждого из нас, указав на то, что с буквой «В». Предупредил: «У вас на двоих». Кивнув, приняла к сведению информацию. Эту букву я знаю. И продолжила наблюдать за Стархом. Мне, как механику, крайне любопытно выяснить, как все это функционировать будет. Ответ оказался неожиданно прозаичным. Распределив стиралки среди нашей группы, Гриф раскрыл небольшой, прихваченный с собой сундучок, из которого извлек все те же желтоватые спирали, наверное, накопители. Вставив по одной в специальный отсек каждого агрегата, присоединил специальные мягкие шланги, захлопнул крышки и все. Старховская бытовая техника к работе готова. Оставалось добавить воды, мыльного раствора, положить одежду и нажатием кнопочки запустить процесс. Чем мы сразу и воспользовались, отправив стирку по первой партии своей грязной одежды. И веревочки для просушки неподалеку натянули. В отличие от убежища, здесь потерять свое добро никто не опасался, поэтому надобность в маячках-зажимах отпала. Разобравшись с этим делом, проверили готовящийся суп. Мясо, традиционно отваренное и нарезанное мелкими кусочками, добавили в почти готовый овощной бульон. Туда же добавили предварительно натертый морус и перевели спираль в режим подогрева. Как осуществлялось это действо, мысленно, легким пасом руки или по велению взгляда, я не понимала. И, как сообщил мне Гриф, не пойму, пока не проснется кровь отца, и не постигну азы управления теплообменом. Дружно собрав все овощные очистки, прихватив специально оставленную воду, в которой ночью замачивали бобы, отправились кормить обедом оленей. В загоне с питомцами все вернулось в привычную колею. Оленихи дружелюбно обнюхивали меня и терлись о ладони носами. Ярик презрительно косился со стороны. Наполнив корыто водой с добавлением бобового настоя, забросили туда же овощные остатки. В кормушку, предварительно вычистив от остатков корма, которые отправились в контейнер с будущим перегноем, положили свежие порции мха. Ободряюще сообщив оленям: «Скоро будет и в вашем загоне праздник». Намекнув на уже замаячивший перед оленьим носом свободный выгул, ушли мыть руки и звать наших строителей на обед. Во время обеда мужчины обсуждали осветительную систему, а я вслушивалась и ничего не понимала. Заметив данный факт, Зогал тут же посочувствовал: «Не переживай, Витара, на отладке системы водоснабжения мы тебя гарантированно задействуем». Рид, услышав ободряющую фразу, улыбнулся и суть разговора мне разъяснил. «Видишь на потолке светлые потоки?» Задрав голову и снова обозрев те белесые, блестящие вены над головой, которые заметила еще в первый день, кивнула. «Это тоже энергия. Мы переплетаем потоки различных излучений в зависимости от функциональной потребности, подбирая разные комбинации. Так в пол запитываю потоки с преобладанием инфракрасных волн. На потолке целый пучок из разных видов энергии, преимущественно дающих яркое свечение, максимально схожее с естественным освещением, плюс несколько отдельных активирующихся только при необходимости пучков, вроде ультрафиолета и ультразвука». Последовательно разъяснил муж. «А последнее зачем?» – изумилась я. «В ультрафиолете есть незначительная потребность для нормальной жизнедеятельности. Плюс активируют периодически эти потоки в санитарных целях, во избежание грибковых заражений, для антимикробной профилактики. Ультразвуковые потоки используют примерно с той же целью, для борьбы с грызунами или прочими вредителями. Возможно, это преждевременно, но на всякий случай, на будущее надо будет подумать, какие осветительные потоки выбрать для твоей теплицы». «Значит, будет тепло, светло и безопасно, а также можно будет регулировать степень освещенности?» – сделала вывод я. Муж кивнул и предупредил: